Владимир Злобин. Злобин Владимир Ананьевич, 1894-1967, поэт, критик, издатель, многолетний секретарь Гиппиуса и Мережковского. Наследовал их архив. Позже перешел к Полонскому, антикварию из Парижа. С 1927 года секретарь литературного салона «Зеленая лампа». Автор книги статей и воспоминаний «Тяжелая душа», 1970. Стихотворение «Старухи» опубликовано в «Современных записках», 1925, номер 24.